Не, ну он меряет там давление, пульс, кучу всякой фигни, короче, он меряет сразу. Просто если он мне будет экономить, бля, что тут, не понял я, это вверху так, ну-ка сейчас. Если он мне будет экономить кучу времени, то он того стоит. Если не будет, не стоит, то я лоханулся. Тут есть кнопка специальная для батарейки. Ага, тут я понял. Вот. Потому что, блин... Он подключается к спутнику, интересно. Ты думаешь, по тонометру Garmin по мне могут ударить? Нет, я к тому, что, может быть, с ним можно ходить, использовать его как навигатор. Ага, так, все это вверх ногами. Так же, да? Ну, короче, да, видимо. Наверное, да. Короче, ладно, я потом... Это сложная вещь, я понял. Сложно. Сходу разбор не получится записать. Да, ну техника это вообще не мое. Да, нужен Юра Garmin. Значит, да. Что он, кстати, пропал, давно не... Нет, почему? Он там троллит всех на Ютубе. Продолжает заниматься грязными делами. Что не пишет. Юра, если смотришь, привет тебе. Вот. Так. То есть, это, что, то есть разбор, ну, обзор на термометр не будем делать. Сейчас, кстати, оказывается, ртутных термометров хрен найдешь. Там они заменили какой-то другой фигней. Ну, просто кто начал нас смотреть и не понял, что происходило, Даня купил себе, значит, прибор для измерения давления Garmin. Я думал, там у него какие-то есть еще функции, знаешь, там, ну, там, ходить по лесу, там, вызвать и спасателей, как в часах Брэтлинг, знаешь, там, выкручиваешь какую-то штучку, там, веревочку, эту веревочку там дергаешь, и тебя нахуй находят какие-то люди, я не знаю, какие, вот, если тебя в Сибири, допустим, ты дернул эту кнопочку, веревочку, то за тобой прилетят какие-то люди, которые делали Брэтлинг часы или нет, или они скажут, ну, Россия, холодно, извини, братишка, мы не полетим, что, ну, то есть, ну, короче, вот, у нас с Garmin'ом сейчас ничего не получилось, вот. Ну, да, техника на грани фантастики, надо будет разбираться. Ты просто с админом решил, ну, похвастаться. Я думал, знаешь, там, если это Garmin, он, если у тебя высокое давление, и он там, ну, значит, определяет, что ты находишься, допустим, в режиме стресса, и он начинает тебе там какой-то голосом, предположим, типа, как какой-то навигатор, а тебя успокаивать, типа, вот. Или бьет, если низкое давление, он бьет тебя током, да. Да, низкое давление, он немножко тебя там поднимает, тебе адреналин, чтобы ты начал двигаться там все. Вот, ну, ладно, мы разберемся, мы обязательно, я думаю, сделаем обзор на этот прибор современный, да. Вот. Посмотри, у тебя не было пару дней, да, ты там был перегружен, занят, да. Вот сегодня полностью твой вечер. Ну, спасибо. Да, друзья, я вот, кстати, в четверг был на мероприятии, там была премия спортивная, давалась нашим бойцам, которые в результате ранения стали инвалидами, причем там были не только ветераны специальной военной операции, там были и ветераны чеченских компаний и Афганистана был ветеран. То есть поздравляли тех, кто добился спортивных успехов, будучи инвалидом. То есть кто потерял, ну, в общем, здоровье там, или конечности, или там, не знаю, там, со зрением проблемы и так далее. И ребята очень такие, как бы, активные, бодрые. Причем многие нашли себя в спорте, делают, ну, показывают классные результаты. И вот я смотрю на них, они в зале сидели, выходили там на сцену, их награждали. Ну, капец, они вот в плане уныния, там нет ни капли уныния. То есть ребята такие именно, причем так, уверенные в себе, все такие, ну, красавчики, молодцы. Это тот случай, когда вот есть люди, с которых можно брать пример. Одновременно с этим, вот сразу перед мероприятием, там подошел офицер один, тоже такой, как бы, да, я как бы тоже спортсмен, Я смотрю ЦИПСу, там, спасибо, все, потом привет тебе. Также после премии подошел Герой России. Вот, мы сфотографировались. Вот, то есть Герой России, действующий военнослужащий, он говорит админу привет, всем привет, ЦИПСу смотрю. Всем нашим. Да, вот, поэтому, ребят, спасибо, что нас смотрите, всем привет. И хочу сказать спасибо организаторам подобных мероприятий, потому что видно, как у ребят, ну то есть там вручались там по этот дипломы и сертификат на 300 тысяч рублей. Сумма не маленькая. Можно добавлю буквально минутку. Вот смотри, сейчас, кстати, вот мы говорим, что вот наш хороший товарищ, да, из, скажем так, из нашей, наш коллега, скажем так, тоже блогер, да, который связан вот там с военной тематикой, с вооружением, да, вот Алексей крупнокалиберный переполох, да, пробился на федеральный канал. Теперь он ведет свою передачу на федеральном канале. Это очень хорошо. Почему? Потому что вот многие там начали писать, вот, посмотрите, типа, вот был нормальным, сейчас пошел на федеральный канал, начнется какая-то ерунда. Как обычно. Да, это то же самое, как вот я говорю, индус пошел, значит, в депутаты, в Единой России, тоже начали люди говорить, вот, пошел, зачем он туда пошел? Ну, то есть, ребята, смотрите. Да, ситуация да. Какая получается? Дебилы. Когда, да, когда вот мы сидим, мы все говорим, что вот мы всех ругаем. Мы ругаем всех чиновников, ну, всех, кого можно, всех депутатов, все плохие, все ничего не делают. Ну, и по факту, скорее всего, это так и есть. Но, когда нормальный парень идет куда-то, пытается развиваться, пытается расти как-то, да, пытается что-то менять, мы начинаем говорить, зачем он туда пошел? То есть не идут плохо, идут плохо. Да, да только... сами же, получается, гнобим этих людей, на старте причем, на старте. Да, какое все вы правильно. Потом отношение хотите к народу, да? Когда да. Вот нормальный человек, фронтовик, он много лет на передовой, вот индус, да, много лет на передовой, он геройский человек, идет в Госдуму, а что туда пошел? Вы кретины. Да. Просто получается, люди сидят такие, вот, там все плохие, короче, нормальных ребят не берут, только мажоры какие-то по связям и так далее. Вот нормальные, с улицы пацаны, ну, не с улицы прям, а с окопа, да, условно говоря. И с Индии. С Индии. Ну, он там, да, он там причем работал аниматором. Смысл? Да, то же самое и про переполоха, да. Вот была нормальная передача, теперь он типа на федералке. Хорошо, вам не нравятся федеральные программы, которые вам там приемка военная, там еще какая-то ерунда, да. Вам показывают уже то, что вы смотрели на Ютубе, вам показывают на Россию, как бы, да? Да. Нет, да. Короче, вот все испортилось. То есть вот при любом раскладе все, короче, плохо, да? Вот что бы ты ни сделал, один хрен, короче, все плохо, да? Вот, что я хочу сказать, почему я к этому вопросу коснулся. Вот так вот, как, значит, простые ребята идут, кто-то идет на какие-то высокие должности, да, кто-то становится депутатами, вот, кто-то попадает на федеральные каналы, да, ну, допустим, я вот на федеральный канал не то, что не попаду, я там себя просто не вижу, потому что просто чувак в маске и в очках, он, ну, ему там нечего делать, вот, здесь, как бы, у него интересные видео, да, я даже некоторые видео сам смотрел, потому что у них там, я знаю, что у Леши там своя команда была какая-то, у них была там какая-то видеокамера, которая там снимала в этих всех замедлениях, то есть классно делали контент, вот, теперь крутейший, они показывают. Но да, в мире такого нет. В России, во всяком случае, в России нету конкурентов. Братан, в мире такого нет. Доступ к всем вооружениям, к нашим отечественным, к импортным, и иметь возможность подбить нахер танк натовский, да, или еще что-то, блин. Такого в мире нет. Радуйтесь, глупцы, вот. Блин. Да, то есть теперь будут смотреть люди, которые раньше не знали о существовании этого проекта. Теперь мы возвращаемся к спортсменам, которые парни-инвалиды, и они очень, ну, очень замотивированы, они очень духовиты. Надо понять, что я не знаю, кто этим будет заниматься. Ну, сами ребята навряд ли, наверное, этим будут заниматься, возможно. Может быть, уже какие-то проекты есть, мы их не знаем. Но надо, чтобы просто, ну, во-первых, не испортили, да. А, почему нет? У нас есть опасный бизнес, да. Тоже молодой парень, который потерял ногу на фронте и сейчас активно там развивает свою платформу, значит, в интернете. У него телеграм-каналы, ютуб-каналы, он там и стримит, и все. Вот. То есть парень без ноги, он не упал духом, да, и продолжает, значит, этим всем заниматься. Очень, значит, позитивный и так далее. То есть надо, чтобы вот такие ребята, которые спортсмены, там, я не знаю, выступали на Паралимпийских играх, или они просто выступают на своих каких-то чемпионатах, их надо показывать по телевизору. Да, может быть, это, конечно, скажем так, не несет какой-то позитив, что ты смотришь, тебе жалко, значит, парня, женщины будут смотреть там сразу охать-ахать, что молодые ребята, там, ноги потеряли, но сейчас уже очень много парней, которые вернулись с фронта уже с какими-то, ну, проблемами со здоровьем. И нужны будут люди, такие же, как они, которые будут их мотивировать. Не я их замотивирую, там, ну, допустим, с руками и с ногами, да, а их, они должны смотреть, что вот парень точно такой же, там, как они, да, также там потерял, предположим, там, ногу или две ноги, но он активный, он хочет жить, он что-то делает, да, и чтобы человек понимал, что я тоже могу, чтобы, ну, парень не получил там компенсации какие-то, да, пришел домой, окунулся в реальность, да, что он никому не нужен теперь, потом начал выпивать и потом скатился, ну, прям на самое дно, да, и потом, ну, это будет уже человека в нормальное какое-то состояние будет вернуть очень тяжело, поэтому сейчас нужно этим заниматься. Я не знаю, кто этим должен заниматься. Вот. Но это надо показывать, да, да, это не позитивно, да, это все очень тяжело смотреть, но это надо делать для тех, кто сидит дома и не может себя уже найти. Абсолютно верно, брат. Хотел бы, вот ты затронул тему, да, насчет недовольства граждан и так далее. Я что хотел сказать? Я хотел бы со своей стороны сказать о причинах. Вот есть все у нас в голове. По сути, мы когда-то общались, по-моему, с тобой насчет того, что все в этот мир приходят на равных условиях. Даже если рождается в... А, это с Мишей Рыбарем, да. Даже если рождается в богатой семье, но все равно. То есть, допустим, когда ты родился в бедной семье, тебя жизнь закаляет так, и твой успех тебе более контрастный, более приятный. Ты в этом мире более устойчив, чем если ты родился в богатой семье, да, то есть в богатой семье у тебя сразу есть материальный старт, но нет духовного, как бы сердечного и, возможно, мозгового старта, да, и потом в случае каких-то потрясений ты можешь все профукать, и примеров таких много. Поэтому, по сути, плюс-минус, мы в одинаковых условиях в этом мире, как бы, да, и есть люди, которые довольствуются тем, вот я, допустим, хожу на работу, получаю 1000 баксов, как бы, да, или там 1500 баксов, все классно, я держусь, я там, мне повезло, я не такой, как все, я работаю в офисе, короче, да, как в песне группы «Ленинград». И все круто, я хожу по пятницам с друзьями, пью пивко после работы, как бы выходные, все как у всех. А есть люди, которым это не нравится, есть люди, которые хотят всего, есть люди, которые хотят тупо весь мир, всю галактику, как бы, да, и они пытаются, они изучают, они пробуют, они совершают ошибки, но они двигаются, они постоянно в движении. Таких людей, естественно, меньше, но не, если все такими будут, то, ну, возможно, этот мир совсем другим был бы, конечно, и успех был бы каким-то, ну, совсем уж каким-то феноменальным, да, измерением. И если не забудешь мысль свою, то подожди, я сейчас выскажусь, как бы, да. Вот, так я к чему хотел сказать. И вот большинство, понятно, они вот люди, которым вот, в принципе, они вот как все, как бы, хотят, там, вот им нравится стабильность, все, там, никаких там нервотрепок, рисков. Вот он ходит на работу, получает зарплату, у него все нормально, понемножку, там, ипотека, еще что-то и так далее, да. Но такие люди, поскольку они не хотят ни к чему стремиться, они осуждают тех, кто стремится, они осуждают тех, кто успешный. И вам, вот люди такие, смотреть на людей в окопах, в страданиях, они им будут помогать, они их будут поддерживать. Потому что кому-то хуже, чем им. И им от этого хорошо, что кому-то хуже, он даже чем-то поможет, чтобы себя потешить. А если кто-то добился успеха, то им этого не, они этого не простят. То есть вам, вам простят все, кроме вашего успеха. И вот не будьте такими людьми. Будьте теми, просто если вы сейчас еще не добились успеха, считайте себя теми, кто в одном ряду с успешными людьми, и идите, ищите свой путь. Вот и все. А просто сидеть и всех поливать дерьмом, так не так, это не так. Посмотрите на себя в зеркало. Просто в зеркало вот возьмите и посмотрите на себя. Кто вы нахрен вообще? Вот и все. И признайте в первую очередь, что вы конченый, вы ни хрена не добились в этой жизни, вообще ни хрена, по сравнению с успешными людьми, да? И значит, когда вы это примете, то вы определитесь, вам это нравится? Ну, окей, это тоже нормально. Если не нравится, и вы хотите большего, подумайте, как это сделать, разработайте свой план. Но сами перед собой просто признайтесь, что вы как бы просто не дотягиваете до чего-то уровня. По-честному, тогда у вас будет от чего отталкиваться. А не розовые пони, фантазии, всех поливать дерьмом. Все не так. Все добились всего через постель или через связи. Все. Вот. А так бы жили, как я, в говне, как бы, да? Ну, тут ты немножко так жестко сильно там прямо так начал. Да, это правда. Тут, это не совсем, правда. Тут не совсем так. Ты отчасти прав. Я, в принципе, я всегда говорю к людям, говорю, вот ты подойди к зеркалу, да, просто посмотри, как ты выглядишь. Начни с этого, да. Ну, там, я не знаю, может, тебе надо походить в спортзал, да, начни потихоньку со спортзала, там, или с турников, с брусьев, да, немножко подтянись, там, в плане физически, да, и вот как только ты начнешь потихоньку развиваться, тебе захочется больше, поэтому ты абсолютно в этом плане прав. Вот, что я хочу сказать, что вот у меня такая же ситуация была, я приехал с другого города, жил в Москве на съемной квартире, да, там первое время жил в коммуналке, и я смотрел, как, допустим, другие офицеры, которые служили, они были более успешные, ездили на дорогих машинах. У меня становился сразу вопрос, у меня была претензия не к этому офицеру, а как, подожди, а почему он там, допустим, служит, и как, какой-то он ходит, улыбается, а я хожу, грущу, да. Значит, проблема вся во мне в первую очередь, а не в этом офицере, да? Потому что если я начинаю в своих каких-то неудачах винить его, значит, со мной что-то происходит не так. Значит, я куда-то не туда свернул. Поэтому, когда вы говорите, что кто-то плохой, вы сначала начните с себя, да, вот себя. Что вы сделали, какие этапы жизненные вы прошли, там, что, как вам надо дальше развиваться. Вот, кстати, мне сегодня буквально написал парень, я сначала хотел выложить его текст. Потом думаю, опять мои там книги мои эти, боже, я же своими книгами, думаю, всех задолбал. Люди пишут отзывы, как бы, да, я выкладываю, и им приятно, и мне приятно. Думаю, ну не буду. И там парень написал, я, говорит, раньше, говорит, до того, как посмотрел ваш канал, говорит, я смотрел Навального. Я, говорит, ненавидел Путин. Говорит, я хотел уехать в Соединенные Штаты, у меня была мечта. Потом, говорит, я понял, ну вот, мне попался ваш канал, я, говорит, вас начал с Максом смотреть, понял, что как люди преодолевают трудности, какие трудности они попадают, как они преодолевают. И я, говорит, я понял, что я, говорит, самый настоящий патриот. Говорит, я, говорит, люблю Россию, я, говорит, не хочу никуда уезжать, ни в какие страны, ничего. Я, говорит, хочу добиться всего здесь, да. У него там, он мне прислал фотки, он там уже получает травматы, там оружие, там мне пишут люди постоянно, я не лох, смотрите, вот у меня там, да, то есть человек понял, что он просто куда-то не туда свернул, что его какие-то трудности, да, они его подвели к вот этим всем вот разговорам, что все плохо, оно, знаешь, оно когда ты весь на негативе, когда у тебя все плохо, ты начинаешь искать каких-то, как тебе сказать, какие-то по душам, да, вот люди, кто с тобой на одной волне. И попадается тебе тоже человек, который тоже начинает говорить, что все плохо, и ты, о, смотри, вот, да, мы с ним правильно, вот он правильно все говорит. Но чтобы было хорошо, надо же что-то делать. Правильно? Надо же что-то делать. Ну, хорошо, но если все мы будем сидеть и говорить, что все... Да, есть моменты, что все плохо. Да, есть. Меня лично точно так же бесит, как и вас, что у нас пока не дойдет все до президента, никто ничего не делает. Вот меня это раздражает, как бы, да. Но, опять же, если мы сами ничего не будем делать, оно не изменится вообще ничего. То есть если мы будем ждать, что пока вот кто-то не обратит на это внимание, вот, ничего не поменяется. Но надо самим что-то, на своем месте надо что-то делать, пытаться. Все, как бы, только так это можно все поменять. Да? Только позитивно настроить себя на какие-то действия, да, что-то менять в своей жизни. Потому что многие, жизни, ну, многие люди, ну так получается, что, наверное, знаешь, там живут в каких-то, предположим, городах, там, не в столицах, там, да, не в крупных городах, на периферии, в небольших там, каких-то районных центрах, да, и они мне могут сейчас сказать, админ, там, вот, да, я живу, там, у меня там город такой-то, там, зарплата, там, предположим, 20 тысяч, да, что, ну, надо все равно, хорошо, ну, надо искать плюсы, что там в этом городе хорошего там у тебя, да, у тебя там хорошая природа, у тебя хорошие продукты, я не знаю, у тебя же есть там турник с брусьями, предположим, ты же можешь ходить, тренироваться на свежем воздухе, стать крепким парнем, предположим, да, то есть искать какие-то, даже в негативной какой-то обстановке, искать какие-то плюсы. Вот у нас, да, я был молодым солдатом, когда мы были еще, ну, в 99-м году, участвовали в боевых действиях. Казалось бы, мы даже будучи, что идут боевые действия, мы организовали какой-то спортивный городок, да, у нас там были соревнования по боксу, то есть получается, у тебя идет война, ты ездишь на боевые задачи, значит, 2 дня выходных в отряде соревнования по боксу, предположим, да, ну, то есть везде какой-то должен был быть позитив, какая-то мотивация. И здесь то же самое надо искать. Да, ну, понятное дело, что вот такая ситуация. Но все равно надо же, если опустить руки и смотреть только там этот ФБК, которые будут, или каких-то там еще, скажем, ну, негативных чуваков, ты только просто сам занегативишься, и точно уже ты никуда не выберешься. Ты просто свою жизнь потратишь на то, что будешь просто только вот там ругать кого-то там и все, и обвинять их. Нет, все-таки все зависит от тебя самого. Да, понятно, что возможно в какой-то другой стране, я не знаю в какой, я в других странах не жил, может быть какой-то путь пройти было бы проще и стать кем-то на какой-то должности или еще что-то, возможно. Но у нас вот такие условия, и придется пробиваться вот в таких условиях. Поэтому, ну, а когда просто пацаны, там, вот, ну, можно сказать так, с земли, да, тот же, посмотрите на индуса. Ну, блин, просто чувак из ополчения там, его там насмотрелся, натерпелся, его там трясет постоянно, там весь в каких-то татуировках. Я бы его там на порог бы в эту Госдуму не пустил бы никогда в жизни. А его взяли, он депутат, пожалуйста, ну, нормальный человек, там, двигается. Да. Вы вот говорите, зачем он туда пошел? Вот он сейчас, вы его ругаете, а завтра он может поднять какой-то вопрос и начать двигать, который может позитивно влиять на всю страну, на всю территорию. А вы говорите, зачем он туда пошел? Понимаете? Да, хочу примеры своей жизни сказать, как мы говорим, true story. В 2018 году, когда вот я был спикером армии ДНР, начальником пресс-службы, тогда еще капитаном был, и казалось бы, блин, ну отличная карьера, то есть все как бы, да, но все круто, и у тебя, в принципе, ты можешь... Дальше получать звезды, ты можешь развиваться в армейке, все, короче, вот ты просто уже, на, ну, очень успешный человек, ну, в рамках, конечно, ДНР, да, вот. И я с одним полковником на курилке, мы стоим, курим, и что-то разговорились. И вот что-то мы так о будущем говорим, вот, ну, когда-нибудь там генерал-полковник принимать решение, а может быть там вообще там генералиссимус или что-то. Он говорит, сынок, ты понимаешь, что ты как бы, кем бы ты ни был в армейском звании, ты никогда решение принимать не будешь. Нам приказывают политики. То есть все. Нам приказывают политики. Если хочешь принимать решение в военном плане, значит, нужно идти в политику. И я такое тогда, так как меня как бы это так немного подстегнуло. Вот, поэтому в 2019 году я ушел как бы отчасти в политику, да, на другую должность, гражданскую, там, замминистра. Вот. Это вот просто пример того, что если ты, а зачем тебе, да, то есть ты вот на войне, ты понимаешь, как, какие проблемы у пацанов, что происходит, какие проблемы в кадрах, как много писюнов на должностях и тому подобное, и ты понимаешь, что нужно на это влиять. А как на это влиять? взять транспарант, выйти на улицу, стоять там, снимите писюна с должности, снимите писюна с должности, да, вот это, одиночный пикет. Можно велопробег устроить на велосипеде. Это же полная херня. Вот ты не можешь никак повлиять на систему извне. Ну что, ну попытаешься там собрать митинг, а, долой писюнов, как бы, да, ну и поедешь, как бы, во-первых, тобой, скорее всего, воспользуются западные спецслужбы и постараются качнуть ситуацию в стране, да, что нам нахрен не нужно никому. Вот. Во-вторых, ты как бы поедешь, скорее всего, в места не столь отдаленные. Поэтому можно влиять изнутри на систему всегда, да, то есть если ты попадаешь, вот как в свое время, как я это вижу, друзья, я не эксперт по биографии Путина, но я это вижу так. Человек после Ельцина стал президентом в тот период, когда американцы здесь рулили. И если бы он в этот период сказал, я за то, чтобы Россия снова стала великой, он бы никогда не стал президентом. Он просто зашел, как бы, скорее всего, маскировал свои намерения, такой, да, я там буду дальше. Но опять же, это мои фантазии, друзья, ну, я так это вижу. Что и Ельцину, и американцам, все, я дальше за Америку, там все, боже, храни Америку, все дела, все нормально. А сам втихаря делал все, чтобы Россия снова стала великой. Вот. Но он понимал, что просто принципиально сказать «нет», там, я вот против американцев, да, и все. И на этом ты закончишь с тем, что ты просто на кухне будешь кричать «я против американцев». Вот. Поэтому, когда люди, нормальные люди, патриоты, идут в систему для того, чтобы менять в лучшем смысле вот все процессы, которые будут у него под руками, это, наоборот, нужно поощрять, и нужно хвалить, и нужно благодарить, что человек туда идет для вас всех, вот чтобы вам сделать лучше. Ну вот и все. Может, он для индусов пошел туда делать лучше, не для нас? Так в том и дело, на самом деле. А то сейчас он туда пошел, индусы как заживут хорошо. Сразу будет в России это индусская диаспора. Ну, начнет туда вот эту Кришна тему пропихивать везде, знаешь. Еще хотел сказать маленький момент. Я с юности обращал внимание и очень не понимал своих друзей, которые, когда видят какую-то иномарку, а это были суровые 90-е, и там Мерседес, это как божество какое-то. Я даже не знаю, с чем сейчас сравнить, как что это. Даже уже, наверное, золотое. Да ни с чем не сравнишь, потому что ты выходишь в Москве на улицу, и там Майбах, и это такси, поэтому ты уже сравнить ни с чем не можешь. То есть, ну, я имею в виду, вот, допустим, если бы, не знаю, если бы пришельцы прилетели, наверное, так смотришь, там такая, как в фильмах, да, большая тарелка такая над городом, ты такой, и вот то же самое в 90-е иномарка, Мерседес, или даже какой-то Опель Кадет. А, Опель Кадет. Слушай, ну джинсы стоили как машина, ну что, Да. И меня всегда поражало, когда вот какая-то крутая тачка, и там друзья, они такие, да, мне так на такую тачку за всю жизнь не заработать, бля, типа, и сразу с осуждением, что кто-то, бля, типа, нечестно живет. Сам уже все заблокировал, сам себя заблокировал. Да, то есть чувак, то есть любую ситуацию можно с разных сторон смотреть. Я всегда говорил, ну, у меня какая-то такая будет. Или, может, к тому времени лучше. То есть я никогда не заморачивался. Я никогда не говорил, что нужно учиться экономить. Я всегда говорил, нужно учиться больше зарабатывать. Больше работать, значит, нужно. Вот. Или, к примеру, когда говорят в шутку даже, просто в шутку, когда видят какой-то предмет роскоши, такие, ну, конечно, нам так не жить. Ты что делаешь, блин? То есть это на самом деле, это же все работает. Это что такое привычка? Привычка – это часть программы, да? То есть ты сам себя, по сути, люди, ну, это биороботы, да? Ты себя, ты повторяя какие-то действия или слова, это входит в привычку. А привычка – это часть тебя. И когда ты просто по приколу приучаешь себя к неудаче, к тому, что ты никогда ничего не добьешься, то потом это станет частью тебя, частью образа твоей жизни. И кого тебе винить, если ты, ну, сам захотел быть никем? Вот это, на это нужно обращать внимание. Это все работает. Друзья, никто не обращает внимания на информацию. Все думают, ну, слово ни на что не влияет, картинка ни на что не влияет, там еще что-то ни на что не влияет. А через год ты замечаешь, что у тебя все поменялось в голове. И как так получилось, блин? Вот я вот в прошлом году вот это любил и это хотел, а сейчас вообще не, вот все по-другому. Вот я бы раньше так не поступил, как сейчас, да? А начинаешь разбираться, оказывается, что ты начал смотреть какой-то сериал, который на тебя повлиял, как бы, да? Посмотрел сериал «Декстер» и начал запасаться большими полиэтиленовыми пакетами на случай, если надо будет прятать труп, как бы, да? И так далее. Вот не бывает мелочей, вся наша жизнь состоит из мелочей. Вот как ни странно, но это так. И это на нас очень сильно влияет. Поэтому, друзья, все в нашей голове, фильтруйте полностью все свои мысли, все свои слова и ту информацию, которая попадает в первую очередь к вам на глаза, а потом уже в уши. Даже знаешь, как я вот, ну, у меня много примеров из жизни, как люди поднимались там, или как люди не поднимались, да, и как люди завидовали и остались завидовать, и это их, значит, ну, вот их теперь образ жизни, просто завидовать кому-то и, значит, ругать их. Вот, даже вот я могу сказать, вот телеграм-движуха, блогерская движуха, да, я просто вот помню, даже вот до СВО, было каналов не так много, которые посвящены военной тематике, да, и были, значит, каналы, которые, значит, скажем так, назовем так, шли к успеху, да, которые люди, где, ну, план какой-то у них был, этот геймплан, они все продумывали, как, что они будут делать и так далее. И эти каналы практически все очень хорошо стартанули, да, то есть у них очень большие рейтинги, у них очень много подписчиков и так далее. А были каналы, которые просто строили, значит, свой контент на том, чтобы, значит, ну, на хайпе, да, там, как-то трогать других, что там какие-то, постоянно, что какие-то разоблачения у них, знаешь, они вот думают, на негативе, короче. Да, думают, как вот, знаешь, как поднасрать, но они сами занегативленные, да, и вот и контент такой же себе делают. И я вот так иногда нарываюсь на какие-то там, кто-то, какой-то канал кого-то репостнул, да, ты заходишь, о, это ж типа старый канал какой-то, да, ты смотришь, а по сути они остались все на том же уровне, абсолютно. То есть, казалось бы, когда вот боевые действия, да, вот все люди, ну, которые интересовались боевыми действиями, там, политикой, войной, новостями, они хлынули все в Телеграм, то есть был большой приток аудитории, да, а эти каналы остались на том же уровне. То есть они, кроме, они не смогли заинтересовать людей, они не смогли заинтересовать аудиторию. Почему? Потому что весь их контент, все их тексты, они были все занегативлены. Они были полностью, они все были направлены на негатив. Что бы ни произошло, все плохо. Наступаем, все плохо. Отбиваем с большими потерями. Так, тут что? Тут тоже все плохо. Ой, здесь посыпалось, здесь мы будем отступать. Ой, да это снарядов там, снарядов нет. Тут здесь опять, здесь ракет нет, того нет. И постоянно ты смотришь, думаешь, блин, мы уже вроде потихоньку наступаем, уже что-то вроде меняется. Министр обороны уже поменялся. Да, уже новый министр обороны, который, ну все, уже вот изменения там, ну уже налицо, гаубицы колесные появились, да, вот мы только говорили о Мальве, да, и отзывы артиллеристов, хотя мне писали артиллеристы, говорят, да, это все херня, кто на ней будет работать, все откажутся от нее, но тем не менее, на Мальве работают, сейчас вот появилась, да, вчера я выложил новость о том, что появилась новая гаубица колесная, то есть все равно со скрипом, худо-бедно, но что-то происходит, да, в лучшую сторону изменения. Дронов стало больше, гераний стало больше, там, ну, все, ракет стало больше, но тем не менее, да, вот все плохо. И я вот смотрю, как вот у этих людей было все плохо, так их каналы на том же уровне и остались, понимаешь? Просто потому, что они сами себя вот занегативили, как ты сказал, сами себе поставили вот эти блоки негативности. Понятное дело, что там тоже подписываются люди, которые ищут вот какой-то вот такой негатив, который, да, с ними схож с чем-то, да, и вот они в комментариях там обсуждают там все, вот они там все, короче, ну, такая история. Да. Слушай, ну, у нас с тобой уже больше, чем полчаса чисто философия и так далее. Давай по новостям. Да, новости, давай, Даня, пожалуйста. Я думаю, что сейчас из-за Трампа, американцев, вот всех этих моментов, новостей очень много. Я на что хотел бы обратить внимание? Первое, я хотел бы обратить внимание, я, кстати, об этом у себя на канале писал, на выступление на Мюнхенской конференции вице-президента США Венса. Причем, оказывается, и эта информация есть в открытых источниках, Венс, он из бедной семьи. Он из очень бедной семьи. Это человек, который с самого нуля сделал себя сам. И стал вице-президентом США. Вот, то есть чувак просто с улицы. Вот просто пример, да? А то, о чем мы сегодня говорили. И вот я бы хотел обратить внимание на его заявление, да, о том, что у Европы, мне больше всего понравилось, что самые большие угрозы Европы – это не Китай и Россия, а сама Европа внутри себя, то есть те процессы. То есть он обратил внимание, что свободы нет, что просто какое-то превратилось в какую-то конченую клоунаду. И по итогу, он так провел параллели с Советским Союзом, что Советский Союз проиграл в холодной войне, потому что там слишком жестко было, цензура, все вот это, да, вот мы полностью все закроем и так далее, но делали это настолько криво, я с этим согласен полностью, просто делали тупорыло, криво, вся партия превратилась в толпу каких-то очень старых дедов, которые вообще не понимают не то, что дух эпохи, а вообще даже уже не помнят, как правильно в пропаганду нужно, да, и в итоге вот все как бы народ и обозлился, в том числе из-за этого, и захотел и Макдональдс, и джинсы, и Кока-Колу, и Голливуд, вот. И он говорит, страны, представители, победители в холодной войне, вы превратились в тост, вот из-за чего как бы Советский Союз проиграл в холодной войне, да, то есть у вас там запреты какие-то, то нельзя, там молиться нельзя, там в каких-то местах, там просто жесть, короче, да, вот. Но я бы хотел обратить внимание на то, что 18 лет назад, 10 февраля 2007 года, на Мюнхенской конференции, вот когда речь Путина была, Мюнхенская речь, да, оказалось так, что Путин тогда, он заранее предупредил Европу, что с ними будет. Тогда, то есть он, ну, отчасти как бы, он же всегда, так это, айкидо информационное. Но по сути он вот эти, то есть Венс подтвердил его предупреждение 18-летней давности. И на сегодняшний день мы видим, как проблемы западного мира, они рушатся. Сейчас поговорим о том, почему они рушатся. Сама архитектура западного мира, сегодняшнего западного мира. А Россия, наоборот, сейчас как бы набирает обороты в международной политике. То есть, кроме того, что 18 лет назад наш президент правильно спрогнозировал, что дальше будет с Европой, он еще и добился того, чего хотел. И когда он говорил, что Россия уже становится как бы на ноги, и не надо нам мешать, мы как бы никому не угрожаем, но нас гнобить как бы не нужно, да. То есть, в принципе, он это все сделал. В 18-летней долгосрочной перспективе мы это видим. Да? И я уверен, что через 10, 15, 20 лет все те, которые говорят, нет, войне, Путин такой-сякой, начал СВО, там погибают люди и так далее, поймут, почему это произошло и какие причины, какие последствия предотвращались тем, что это началось. Вот. Ну, я сейчас не об этом, я о том, почему меняется архитектура западного мира. Тут дело не в том, что пришел Трамп и начал всех загонять под одну какую-то гребенку, там вот сейчас, там Европа уже по сути против Америки объединяется сейчас, вот у них там сегодня буквально там сходка какая-то прошла, мы все равно будем поддерживать Украину, у нас там безопасность, все дела, Америка иди нахер с Трампом и так далее. Дело не в Трампе. Дело в том, что кроме Трампа есть еще много людей, да, и дело в том, что вот эта вся повестка, которая происходила, то есть, ну, есть слухи, что за Трампом стоят Ротшильды, да, вот, но Ротшильды, они, в принципе, тоже участвовали в этом пиздеце, который происходил все эти годы, вот, но как бы не так, как там Рокфеллеры, Соросы и вот эта вся движуха, да, и сейчас просто идет реконструирование западного мира, то есть Америка, просто может показаться, что сейчас Америка начнет Европу наклонять, уничтожать, а мы будем стоять и хлопать. Нет. Будут уничтожаться эти политики, которые сейчас там рулят. Они все, на, вот эти Шольцы, Бербоки, Урсулы фон дер Ляйен, все эти тупые курицы и тому подобное. И Илон Маск сказал о том, что вот после того, как инаугурация прошла Трампа, одна из его фраз была, что сделаем Европу великой снова. То есть они полностью реконструкцию западного мира делают. А для этого, это я о чем? То есть у них понятно, сейчас больше адекватности, снова семейные ценности, все это понятно. Но нам от этого только лучше сейчас, но в будущем будет хуже, потому что западный мир будет сильнее. И они просто этих политиков снесут, станут другие новые политики. Республиканцы, то, что демократы планируют реванш взять перед республиканцами в Конгрессе через 2 года, я уверен, нихера республиканцы дальше будут как бы рулить. Трамп, его последователи, то есть они сейчас очень серьезно, вот и все заявления Трампа, они основаны на том, что Трамп понимает, что за ним еще какая-то сила есть, да? Не знаю, Ротшильды, иллюминаты, рептилоиды, еще кто-то. А но, может, просто его команда сильная, перспективная, может, в этом речь? Ну, я думаю, здесь не только это. У нас все-таки есть еще какие-то правила, о которых мы не знаем, какие-то закулисные правила этого мира. И, видимо, где-то вот там вот принято также решение все это менять. Вот. И в данном случае мы имеем сейчас окно возможностей, Россия имеет окно возможностей, если даже через полгода, условно говоря, через полгода будет какое-то временное перемирие, потому что Трампу надо там, что там, попасть в историю как миротворец, там Нобелевская премия, ответил за базар, все вот эти дела, а потом хоть трава не расти там через 3 месяца, заново начнется, ничего страшного, да. Вот, я к тому, что если это произойдет, нам нужно готовиться к войне, будет еще активнее. Год, два, неважно, нам усиливаться нужно будет, а не друг друга поздравлять, награждать, там, поздравлять с победой в СВО, там, все и тому подобное. Вот, то есть сейчас такая интересная эпоха перемен, которая, ну, просто мы на наших глазах просто перестраивается мир, и я уверен, я ранее об этом говорил, что будет политическая карта этого мира изменится. Потому мы живем в интересные процессы, и нужно за этим следить, потому что каждый день столько новостей. Как... Вот. А по поводу Зеленского, вот моя версия, что Зеленский сейчас пойдет в демарш, что Зеленский полностью под демократами, и Трамп ему не указ, то есть он ведет себя так, он будет топить дальше за войну, европейцы тоже пока не при власти будут топить дальше за войну и постараются максимально саботировать все попытки Трампа о каком-то перемирии. Вот. Но я не верю в то, что в ближайших 6 месяцев там что-то война прекратится, заморозка будет и так далее. Ну, предпосылок таких нет. Есть и благодаря, как это один наш общий друг, не буду говорить кто, ты, возможно, догадаешься, вспомнишь, всегда говорит, что Зеленский не даст нам проиграть и опозориться. Вот не даст. Понимаешь? Я думаю, что Зеленский, как бы... Ну, это, конечно, шутка, друзья, да, это шутка. И когда Борис Джонсон, представляете, если бы мы тогда в 22-м году... все-таки заморозились. Какие последствия? Да, ты объясни, почему, чтобы люди понимали, то они не поймут, почему он нам не даст. Если Зеленский подписал бы сейчас мир, мы бы как бы не добились своих целей. Да, мы бы остановились бы и все. А и так он будет сейчас брыкаться, и нам ничего не остается, как продолжать боевые действия дальше. И, собственно говоря, он вынудит нас все-таки выполнить свои цели. Вот и все. Да, просто, к примеру, вот как, если бы он вот сейчас, вот, к примеру, поехал в Москву сам, нафига ему Трамп? Он бы сам, Владимир Владимирович, я знаю, я мудак, вот, да, заигрался, ну, вы же знаете, я этот 95-й квартал, я думал, я вообще в сериале снимаюсь. Простите меня, примите меня, пожалуйста, буду стоять под Кремлем хоть сутки, хоть двое, хоть неделю ждать вашей аудиенции. Все, приехал, договорился, все, морозимся, все, я на все согласен, все, давайте, вот, все. Вот, при этом публично он бы сказал, я приказал остановить огонь, я приказал то, я приказал все, я вот на колени встаю, пожалуйста, остановите войну. он бы не дал, то есть если бы после такого поведения мы не остановились, то весь мир и наши союзники, а для них это важно, как мы выглядим, видели бы, что мы агрессор, который хочет идти дальше на Запад. Да, то есть нам невыгодно, мы не хотим такими казаться. Ну, судя по нашей дипломатии и политике, мы видим, что мы хотим казаться белыми и пушистыми. Мы каждый свой шаг оправдываемся за всю херню, как бы, да. Вот, если бы Зеленский был хитрее и умнее, вот, и те же демократы, упал бы на коленки, все, мы согласны, давайте, пожалуйста. Ну, шансов у них нет, это очевидно. Вот, то мы бы, нам бы пришлось остановиться. Да, вот, поэтому, а поскольку он дебил, как бы, да, и не даст нам, вот, скажем, а что значит остановиться сейчас? Украина, она определена как поле боя между НАТО и Россией. Украинцев заточили воевать с Россией, ненавидеть Россию и тому подобное. Вот. И получается так, что вот я в пост написал, да, что американцы вкладывали деньги сначала в то, чтобы научить украинцев ненавидеть русских и все русское, и кричать москаляку на геляку. Потом вкладывали деньги в переворот, потом вкладывали деньги в подготовку украинцев к войне с Россией, и потом начали вкладывать деньги в то, чтобы украинцы за американские интересы погибали в войне с Россией, а сейчас хотят вернуть все, причем с большими процентами. Вот. Это касательно недр, об этом мы еще позже поговорим. Так вот, здесь момент в том, что если бы мы сейчас остановились, заморозились, то, во-первых, американцы сделали выводы, да, то есть если раньше они думали, что современная война – это маневренная, неокопная, с высокоточным оружием, и все, как бы, этого достаточно, у них все это есть, учитывая современные средства разведки. А оказалось, что это окопная война, масштабная, с миллионами боеприпасов, а не просто высокоточными снарядами, как бы, да, и все, как бы, это, они к этому были не готовы, а мы готовы. То они могут подготовиться. Вот мы сейчас заморозимся, америкосы подготовятся там через 3 года, настроят себе там заводов, которые будут клепать снарядов больше, чем весь мир, и мы в том числе, и тому подобное. Поэтому нам, конечно, почему Зеленский вот, не даст как бы, нам как бы, заморозиться пока точно. Вот, и это для нас, это мое субъективное мнение, поэтому для нас это плюс. То есть давить дальше, идти. Вот как-то так. Не, ну, я хочу сказать, что мы тоже оказались не готовы к такой войне. Это нам, ну, нам мы оказались вынуждены так воевать, потому что начало СВО показало, что мы тоже начали ездить, везде ездить и доездились. Вот. Мы оказались не готовы в плане там, подготовки, в плане моральных каких-то моментов, понимания ее и так далее. Но благодаря тому, что мы живем на руинах более развитой цивилизации в виде Советского Союза, который нам оставил очень большие запасы, в том числе в ВПК, вот, то мы сейчас можем производить снаряды больше, чем вся Европа. Так, подожди, тогда нам надо определиться. Мы будем Советский Союз ругать или это все-таки более развитая цивилизация. Советский Союз что... это более развитая цивилизация. Но мы потому что ругаем... мы то ругаем, что это совок, ругаем... но говорим о том, что это все-таки развитая цивилизация. Мы ругаем политноменклатуру, которая допустила развал этой более развитой цивилизации. Я вот об этом говорю. Понимаешь, те политики, которые уже были последние десятилетия в Советском Союзе, это уже как бы, ну, начиная с позднего Брежнева, ну, хотя Брежнев, на мой взгляд, вообще 70-е годы это были крутейшие годы для спецслужб, для армии нашей, для много чего, для промышленности. Вот, а вот уже 80-е, там уже были вопросы, как бы, да. И мы все это потеряли. Поэтому я их ругаю только из-за того, что мы это все потеряли. Что нужно было перестраиваться, начинать раньше. А у нас, получается, выросли политики, которые, вот даже Горбачев, и советники его, и другие политики, они перед Западом, они были западофилы. Они все были западофилы. Ну, что поделать. Но тут, видишь, тут надо не только политиков ругать, тогда надо и силовой блок ругать на тот момент. Почему? Потому что если силовики, а силовики знали все, потому что в каждом заведении, в каждом предприятии везде были люди, которые, значит, контролировали, что происходит в том или ином месте, да, то если люди, которые были на тот момент генералами, и они видели, что, значит, наша страна пошла по наклонной, они должны были просто всех арестовать. Вот у меня, я в пример привожу всегда Египет, да, вот казалось бы, Египет там более такая страна, где, значит, может быть какой-то хаос появится, да, и вот когда в стране, в Египте начался хаос, и там одна из каких-то правящих партий, по-моему, там сошла с ума просто, там, по-моему, братья-мусульмане они назывались, там начались такие, такой трэш, можно посмотреть, там, я не помню, 2011 год, что ли, это происходило, когда была череда вот этих революций, значит, на Ближнем Востоке, да, и там просто начался хаос настоящий в стране, да, просто министр обороны взял все в свои руки, да, Аль-Сиси, он просто жестко подавил весь этот бардак, сказал, вот сейчас будет управление военное в течение года, мы стабилизируем ситуацию в стране, проведем потом выборы и выберем своего президента. И вот по сей день вот этот Аль-Сиси, он до сих пор является действующим президентом Египта. То есть на тот момент, несмотря на то, что получается, и ты говоришь, вот наши правители вот в 80-е годы, там, да, вот Горбачев и так далее, уже начинало их немножко, значит, болтать, да, но здесь уже, здесь ответственность лежит и на силовом блоке, и они тоже должны были проявить какую-то жесткость, чтобы спасти страну. Но, видимо, такое положение дел устраивало всех. Поэтому, когда мы говорим, что там писюн был Горбачев, то нет, получилось так, что вот, ну, все понимают, как бы, да. Просто должны были приехать, арестовать всех, сказать, все, ребята, сейчас входится, значит, военное положение, и вот, значит, дальше мы будем принимать, да. Уже, ну, силовики будут принимать, что дальше и как мы будем действовать. Да, да. А теперь представь, вот, Поэтому, знаешь, все, Даня, извини, пожалуйста, есть и выражение, да, ну, как-то лучше любая власть, кроме слабой. Да, да, да, да, да. Нет, здесь однозначно ты прав, да, силовики, но тут ты абсолютно, хотя попытка силовиков была, тогда, по-моему, блин, я забыл, как это ГКЧП, по-моему, было создано, да, которое пыталось спасти. Лучше не вникать, пока, если точно мы не знаем. Да, слушай, мне покер, пусть забросают конями, мы же не историки. Ну вот да, Государственный комитет по чрезвычайному положению был создан вот ну, для того, чтобы... Да тут даже ничего создавать не надо было. Просто я вот представляю себе, если уже я вижу, что сыпется просто, государство сыпется, я, предположим, на тот момент там какой-нибудь там, как они там, я не знаю, это сейчас директор ФСБ, тогда это было КГБ СССР, кто там возглавлял КГБ СССР, я не знаю. Просто я принимаю решение просто всех арестовать. А, братан, здесь я так, ну, опять же, я сейчас так, ну, чисто теоретически, как человек с юридическим образованием, возможно, нужно было создать новый орган и наделить его полномочиями, просто, понимаешь, которых не было у КГБ и так далее. И они хотели вот как-то это вот пропетлять именно юридически. Зато я думаю, что у КГБ была информация, все, что происходит. Да, конечно. Только эта служба могла знать все, кто как... Слушай, ну, если Горбачев и другие политики советовались с американцами, особенно англичанами, как им устроить банковскую систему, как им развивать экономику, и прислушивались к советам, то, ну короче... О чем тут говорить? Я хотел бы продолжить вот по поводу Зеленского. Просто давайте представим, да, почему он нам не даст проиграть. Вот просто представим, когда 22-й год начался, мягко говоря, не так, как планировалось, однозначно. Ну, я в этом уверен. Это не инсайт, это мое личное мнение, думаю, админ тоже поддержит. Все поняли, и тогда мы готовы были подписать Стамбульские соглашения. Это было, по сути, надо сказать про вот как есть. Стамбульские соглашения – это была наша капитуляция, потому что мы готовы были подписывать такую чепуху, которую, ну, блин, при другом каком-то раскладе, ну, подписать невозможно было, да. Но так у нас пошла спецоперация, что мы готовы на плохих условиях были подписать. И люди могли бы пойти на этот шаг, мы бы выглядели в плохом свете. У нас была бы плохая репутация. И последствия были бы этому очень плохие в будущем. Уже в ближайшем будущем мы бы из этого поражения много десятилетий выкарабкивались бы. И не факт, что нас бы не попытались добить через несколько лет, как бы, руками тех же украинцев. Поэтому вот тогда нас Борис Джонсон и Зеленский, ну, спас, как бы. Опять же, это, друзья, наше просто мнение субъективное. И сейчас та же история. Если сейчас бы Зеленский всему миру продемонстрировал готовность, я приказываю всем прекратить огонь, там, допустим, на всех фронтах, все, так, только русские стреляют, мы не стреляем, погибайте, но не стреляйте, все. И вообще, отойдите от фронта на 20 километров назад, все, отошли. Владимир Владимирович, мы буферную зону вам сделали, все, мы показываем, мы не хотим с вами воевать, мы отошли. То есть они бы сейчас нам не оставили. И получается снова ДНР не освобождено, Запорожская, Херсонская область не освобождены. И осталось бы это, они выиграли бы время. И через 5 лет что-то бы попытались сделать. Особенно, или дождались бы, когда бы президент у нас сменился и пришел не такой решительный, не такой мощный, как Путин. Да? Ну, вот. И, а гласать да, ждать да, умеют. Даже если бы они через 5 лет не пошли бы в никакое там на новое обострение, просто сам факт в том, что вот на этой линии мы не выполнили свои главные задачи, понимаешь? Да, мы какие-то там, сухопутный коридор в Крым, освобождение Донбасса, да, мы эти задачи выполнили. Еще мы... не освобождено, братан, еще... Но я имею в виду, ну, враг же не стоит в Донецком аэропорту, правильно же, как это было, что ты сидишь, кофе пьешь, а 5 километров у тебя противник. Отодвинули от Донецка, то, что касается ДНР, да, отодвинули от Донецка фронт, как бы, плюс. Понятное дело, что еще Славянска нет и так далее. Я просто говорю, что часть задач... Она выполнена. Территория ДНР стала больше. Значит, мечту Макса выполнили. Теперь Новороссия есть. Теперь есть трасса Новороссия, да, которая идет, значит, из Москвы на новые территории. Она теперь называется трасса Новороссия. То есть, по сути, основные задачи какие-то, ну, подзадачи выполнены, да, Азовское море, внутреннее море России теперь, там, ну, есть много нюансов, да, но основные какие-то там, возможно, я предполагаю, просто там выход Приднестровью, там, еще что-то, да, мы, ну, мы их не реализовали. И Зеленский, вот, остановив сейчас, он бы вот те планы для нас, он бы закрыл бы навсегда, просто, даже если не было бы конфликта, даже если бы там все бы поклялись бы кровью, там, как там, какие-нибудь тамплиеры, там, я не знаю, там, на крови, за круглым столом, понимаешь, обнялись бы, поцеловались бы, я не знаю, но, и наступил бы мир, задачи те, которые были спланированы, были бы не достигнуты. А сейчас он просто делает так, чтобы мы не останавливались, просто, вот и все. Да, я представляю, как тамплиеры... обнялись голенькие, беззащитные, да, и поклялись. Я не знаю, я просто, ну, я уже, я так далеко не представлял себе. В этом и дело. Поэтому я думаю, что ничего этого не будет, и это хорошо. И в принципе, если, вот что-то мне подсказывает, что наш президент, он... в принципе, не против продолжать. Вот мне что-то подсказывает. Он даже за. Потому что он тоже, как бы, во-первых, Трамп более многословен. Обратите внимание, Трамп намного более многословен, чем Путин в плане вот этих переговоров, потенциального мира и тому подобное. Это о чем говорит? Что Трампу это более важно, нужно, и для него это сейчас важнее остановить нас, да? Я могу, ну так, это чисто мое мнение, я не думаю, что так, оно так есть на самом деле, но мне кажется, ради того, чтобы выстроить какие-то нормальные отношения на 4 года с тем же Дональдом Трампом, да, в перспективе, мы даже... готовы были бы там на какую-то перемирие, заморозку, чтобы подыграть Трампу для повышения его авторитета. То есть месяца он сейчас, на три, да. Он сейчас сказал, я остановлю, знаешь, войну там за 24 часа. Но пока ничего не получается. Мы видим, что идет активное боевое действие, там мы наступаем, там противник где-то пытается контратаковать, да, все там что-то набирают людей, полные военкоматы у нас, противник там 18-летних собирается, значит, привлекать, да, то есть пока никакого визуального мы не наблюдаем, что будет перемирие, да, но, возможно, мы готовы были бы пойти на невыгодные для нас меры сейчас, только для того, что, на перспективу, для того, чтобы закрепиться в каких-то вот, значит, отношениях партнерских с Трампом, да, чтобы ему подыграть. Вот, мы, вот он только вступил в должность, да, Россия сразу испугалась, да, как там некоторые пишут, и отдают ему всех заключенных, все перепуга. Это делается для чего? Для того, чтобы, давай, я тебе доверяю, ты мне доверяешь, я без обмена тебе отдаю людей, да. Американцы сейчас должны без обмена нам вернуть там людей, да, то есть как бы там, да, вот наши братья белорусы там тоже там, да, тоже отдали своих каких-то, которые у них задержаны. То есть только ради того, чтобы показать намерение, что мы готовы с тобой работать, да. И человек должен, мне доверяют, значит, вот, значит, идут навстречу, значит, и можно выстраивать какие-то отношения, да. Только ради этого, я думаю, что мы могли бы заморозить, да. Ну, Зеленский, как ты правильно сказал, абсолютно, что он, все это ломает. И, ну, ему-то что, он уже, мои любимые, значит, эксперты со стороны Украины, они все говорят, да, что ему, он сейчас уедет и будет спокойно жить, значит, в Лондоне, там, ну, где-то в Британии, прекрасно себя чувствуют, потому что деньги они наворовали, да, если он дали 200 миллиардов, оказалось, дошло только 70 миллиардов, то есть, ну, куда они делись, да, понятное дело, что он обеспеченный человек, ему хватит до конца жизни ходить там, улыбаться и, ну, чувствовать себя прекрасно, никто к нему никогда в жизни не подберется, потому что он финансово обеспеченный человек, будут его охранять какие-нибудь бывшие САСовцы, подрабатывать у него, да, он будет себя прекрасно чувствовать. Вот. А то, что он накуролесил на Украине, вот мне попалось видео, я вчера его выложил, потом думаю, ну, не буду и так им капать соль на рану, там украинец идет, показывает просто их, значит, вот эту аллею памяти, да, говорит, вот, посмотрите, вот к чему мы пришли, да, вот он рассказывал какие-то периоды жизни Украины и говорит сам, говорит, самое лучшее время, когда мы жили, это было до Майдана. Все, как бы вы там не ругали Януковича, какой он был коррупционный, какой он был плохой и так далее. Самое стабильное время было при Януковиче. Все. Ну, я тут не соглашусь. При Кучме. Самое стабильное было при Кучме. И по курсу доллара, и по инфляции, и по в целом экономическому развитию. Поэтому тут я немного не соглашусь. Ну, не суть. Я на что хотел бы еще обратить внимание. Сейчас Трамп очень много говорит и обещает по поводу перемирия и так далее, да. Наши ему подыгрывают, там Песков, как обычно, там усатое айкидо. Нет, Песков тоже, да, тоже у него имеется дан. Не такой, конечно, как у Путина, но он, да, умеет. Усатое айкидо. Я не могу это подтвердить и не могу опровергнуть. Вот эти все моменты, да. Но в чем здесь риск есть, как бы, для Трампа? Ты, да, знаешь, мне кажется, даже если Пескова бы, ну, пытали бы, ничего бы никто не узнал. Он бы так бы отвечал бы, что никто бы не понял бы, что конкретно он говорит. Я же ответил. Тут момент какой. Демократам позарез выгодно, чтобы война продолжалась. Чтобы из Трампа сделать балабола. И перед выборами в Конгресс демократы скажут, ну, республиканцы вот во главе Трампа, они же балаболы. Что там они мир обещали? Где тут мир? Так, да? Братан, они уже это сделали. Они это уже сделали, когда Трамп говорит, что российская, американская и украинская делегации будут встречаться сейчас где там? В Саудовской Аравии, что ли? А хохлы говорят, мы не будем там встречаться. Да, то, да, есть, да. Они уже говорят, что нам слово Трампа, оно ничего не весит. Дальше будет, да, дальше будет вот в этом плане хуже. И европейские лидеры, тут же ж опять меняется команда полностью, да, меняется эпоха. Вот. Но демократы, которые и прошлые их хозяева, которые ставили европейских политиков, там, Зеленского и так далее, они дальше будут вот в этом плане тоже гадить. И очень сильно. Но я думаю, что у них отчасти получится. Но это и хорошо, знаешь почему? Да, смотри, айкидо-то в чем заключается? В том, что когда хохлы будут вести себя в свойственной, значит, свободолюбивой кизякской вот этой, значит, манере, да, что они ни с кем договариваться не будут, никакие там, значит, предложения по ресурсам мы подписывать ничего не будем, мы с Россией разговаривать не будем, наш, значит, мастер 10-го дана, он всегда может сказать Дональду Трампу, да, сказать, Дональд, ну, смотри, видишь, ты как бы сказал, все, заканчиваем войну, да, я говорю тебе, Дональд, я тебя уважаю, ну, мне надо было там решить какие-то свои вопросы на Украине, да, ну, ты меня попросил, у нас с тобой хорошие отношения, я как бы, да, закрываю глаза, я замораживаю сделку, да, это все. Но, ну, ты же посмотри, ну, это же, ну, это идиот, сумасшедший идиот. Вот как с ним договариваться, понимаешь? А учитывая то, что они теперь еще и в медиа, и во всем мире выставляют Дональда Трампа идиотом, который не решает вопросы международные, да, он не способен повлиять. То есть лохматый урод этот Борис Джонсон может приехать и воздействовать на этого чудака, да, из квартала 95, а президент самой могущественной страны никак на него повлиять не может, да, и получается, что, ну, вот с кем договариваться, да, я думаю, что они еще сами поспособствуют тому, что там еще, ну, как бы еще на них Америка потом не нажимала. Да, тут вообще может произойти так, что Зеленский может случайно взорваться где-нибудь, поэтому всякое может быть. Посмотрим, тут момент в том, что в любом случае, вот весь происходящий бардак, вот это все. В этом разобраться и что-то спрогнозировать наверняка, ну, почти невозможно. Вот слишком много этого шума. Я повторюсь, я ранее, в прошлый раз говорил, нужно всегда понимать, что чем больше этого шума и новостей, тем больше вероятность, что что-то другое, более важное, но менее громко принимается где-то какие-то решения, какие-то действия происходят. То есть происходит фокус просто. Поэтому большая вероятность того, что на фоне всего этого шума, вот, где-то что-то еще такое, что кому-то, каким-то массам не понравится. И хотят это скрыть под завесой этого шума. В любом случае посмотрим. И самое главное, что война продолжается, и мы идем вперед. И пока о том, что будет какая-то заморозка... Пока, во всяком случае, Курская область там частично под противником, никакой заморозки не будет, это надо понимать. Надо сказать, что мы там активно нажимаем, противник бросает туда все резервы, которые у них есть, несут там большие потери, наши бойцы там постоянно пытаются, значит, наступать. Там ситуация вот пока, значит, такая стабильная. На Покровское направление перебросил, значит, Сырский с одного из, наверное, одного или, наверное, самого лучшего генерала Украины, да, который считается... Мы же об этом говорили. Да. Да. И да, там... С этими войсками, Дропаты, да, да, да. Да, и вот, значит, с приходом Дропатова туда, там начал противник контратаковать. Какие-то населенные пункты, они даже там попытались у нас отбить, то есть с приходом нового генерала, более, скажем так, ну, серьезного, да, по их информации, да, видимо, переброшены были вместе с ним какие-то любимчики его, да, обычно так, что какой-то командующий какой-то приходит, и есть подразделения, которые там у него, там, скажем так, с ним работали, да, и он считает их более... мотивированными. И вот они начали потихоньку там контратаковать. А он в целом командующий сухопутных войск, как бы, то есть у него и так должность, как бы, да. Вот. И получилось так, что у нас там какое-то генеральное сражение от слова генералы, да. То есть у нас лучший российский генерал — это Мордвичев на этом направлении движется, да. И лучший украинский генерал — Дропатый, как бы. Ну, посмотрим. Вот, поэтому я думаю, что все будет нормально. Главное, что все будет так, как решит Путин. Ну, это мы говорим с 22 года. Да, вот однозначно. И я думаю, что даже заморозка, она будет на очень выгодных для нас условиях. Вот. Хотя она сама по себе как бы не очень выгодна для целей нашей операции, как бы, да. Но будет выгоднее позиция, чем сейчас у нас имеется. Вот. Ну, посмотрим. Я продолжаю говорить и настаивать, что пока Украина полностью не будет под нашим контролем, а украинское государство как государство перестанет существовать, то эта война не закончится. Ну, закончим, значит, на словах радикала Даниила Бессонова. Вот, радикальные меры, да, никаких договоренностей. Вот, поэтому, ну, да, в ближайшее время мы все сейчас увидим, потому что это вот будет все развиваться очень динамично, да, мы видим, что все меняется. Даня это все сегодня прям нам разжевал, как бы рассказал, чтобы, ну, уже все, думаю, что все прекрасно понимают. Вот, поэтому всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.